Глава 1. Новое начало. В день своих 12-х именин он бродил по залам Винтерфилла, словно призрак. Никто из слуг не обращал на него внимания, хотя они могли бы поздравить его с праздником, но страх перед леди Старк не позволил бы им подойти к нему. Арья и Роб помнили об этом дне, но больше никто. За завтраком брат подарил ему маленькое знамя с эмблемой лютоволка, готового к прыжку. Арья разбудила его, вылив на голову полную кружку ледяной воды. Затем она обняла его и спросила, можно ли им попрактиковаться в стрельбе из лука. Больше всего на свете он хотел бы провести этот день со своими родными сестрой и братом, но у всех были свои обязанности. Роб сидел рядом с лордом Старком и слушал новости, которые привезли торговцы из Белой Гавани. Арья занималась рукоделием и вышивкой из септы и мардин, хотя часто сбегала. Джону уже поручили осмотреть стены, чтобы убедиться, что сторожевые башни свободны от ворон, а две башни возле больших главных ворот в хорошем состоянии. Кроме того, он проверил гранит и каменную кладку внутренних стен дюжины меньших башен, которые все еще могли быть полезны в войне. Солнце стояло почти над головой, когда Джори Кассиль отвел его в солярий лорда Старка. Джон ничего не ел с самого завтрака и быстро проглотил две тресковые лепешки, приготовленные из присланного Мандерли фургона с рыбой, завернутой в лед. Мальчик быстро вытер рот, зная, что не стоит встречаться с лордом-отцом или леди Старк в непрезентабельном виде. Джон сразу понял, что в помещении что-то не так. Он быстро научился распознавать опасность, ведь бастарды учатся этому быстрее, чем высокородные. Джон вспомнил, как из-за Кейтлин Старк он рано познал плохое отношение к себе. Он задался вопросом, не она ли стоит за тем, что происходит сейчас. Лицо лорда Эдгарда Старка было суровым, как всегда. На лице мистера Лювина была легкая улыбка. Однако голубые глаза раба были опущены, а подбородок дрожал. Джон посмотрел прямо на отца. Его пустое выражение лица можно было легко принять за угрюмость. «Джон, сегодня у тебя 12-е именины. Через 4 года ты станешь взрослым мужчиной», — сказал Нед Старк. «Я говорил с сиром Родриком и мистером Лювином, и мы решили, что ты должен отправиться на обучение в цитадель. Лорд Старк, я хотел бы служить рабу, например, как его знаменосец или даже как капитан стражи дома Старк после отставки Джори», — ответил мальчик. «Отец, Джон был бы отличным капитаном», — настаивал Роб. «Мы одинаково хороши в обращении с мечом, а Джон также великолепен в верховой езде. Я был бы рад, если бы он служил дому Старк». Роб ежедневно оттачивал свое мастерство и был слишком благороден, чтобы опускаться до лжи, хотя Джон и считал, что его единокровный брат лучше владеет копьем. Лорд Старк выглядел немного растерянным, и на мгновение Джон подумал, что отец может изменить свое решение. Но эта надежда быстро угасла, когда лорд Старк снова стал серьезным и сосредоточенным. «Мистер Лювин написал в цитадель, ты поедешь в Староместы и будешь учиться там, пока не дашь обед. Когда накуешь свою цепь, я попрошу Конклав вернуть тебя на север», — ответил Нет. «Ты умный мальчик, Джон. Может быть, ты не очень хорошо запоминаешь королей, но у тебя есть интуитивное понимание строительства и кузнечного дела. Ты сможешь освоить эти области в цитадели. В будущем, возможно, ты займешься строительством дорог, ферм и водяных мельниц на севере», — терпеливо добавил мистер Лювин. Джон понимал, почему не мог вспомнить 300-летнее правление Таргариенов. Его больше привлекали истории о рыцарях, таких как Эймон рыцарь дракон и сир Эймри Двин. Он восхищался королем Дейроном за его бесстрашие, но в их играх юным драконом всегда был роб. «Значит, мне придется покинуть Винтерфилл и север?» — спросил Джон. «На юге у тебя будет возможность начать все с чистого листа. В Староместе есть много интересного и увлекательного», — ответил лорд Винтерфилла. «В цитадели не будут судить тебя по твоему прошлому. Здесь будут оценивать твои знания. А твой ум, Джон, острый, как валерийская сталь. Я могу научить тебя истории, навыкам целительства и отправки воронов. Но в Староместе мистеры могут научить тебя еще 1000 вещей. Ты сможешь узнать, как строить замки и ориентироваться по звездам, погрузиться в тайны стали и изучить военное ремесло», — сказал Лювин. Джон предпочитал тренировки с оружием, а не чтение пыльных книг в библиотеке. Он думал, я не хуже раба и мог бы повести людей в бой. Но это были мысли отчаяния, ведь он был бастардом и ни один знатный воин не пошел бы за ним в сражение. Будь он старше, он мог бы отправиться за узкое море, чтобы вступить в наемники или в ночной дозор. Но он был слишком молод для этого. Джон не хотел быть бродячим наемником в Иссосе. Он хотел быть Старком из Винтерфилла и быть рядом со своими братьями и сестрами. И как Старк он выполнит свой долг, чего бы ему это ни стоило. «Хорошо, отец, я отправлюсь на обучение в Цитадель. Им потребуется 7 дней, чтобы добраться до Белой Гавани. 2 дня на лошадях до реки Белый Нож, день на погрузку, затем еще 4 дня до портового города. Купцы отправятся в путь на следующий день, чтобы не попасть в осенние штормы в узком море. Они сядут на корабль, который пойдет на юг, в сумеречный дол, а затем отправится в Тирош. В этом городе торговцы смогут легко найти корабли, идущие на запад, в Старомист. Это позволит им избежать путешествия через Солнечное Копье и Дорн. После восстания Роберта Северян в Дорне не очень жаловали. У Джона оставался всего один день до отъезда. Лорд Старк освободил его от обязанностей, но он все же закончил осмотр зубчатых бастионов первой крепости. Когда Джори с сожалением взял последний пергамент, помеченный рядами для каждой башни, мальчик поспешил прочь, чтобы избежать любопытных взглядов слуг и стражников. Он не хотел, чтобы его жалели, и не хотел встречаться с Кейтилин Старк, которая, наконец, была счастлива избавиться от бастарда. Джон перебирал свои вещи. Их было немного, поэтому он быстро управился и сложил их в свой сундук, не забыв подарок Робба. «Почему ты должен уйти?» – спросил Арья, прокрадываясь в его комнату. В ее темно-серых глазах блестели слезы, которые она изо всех сил старалась сдержать. Она обняла его за шею своими тонкими руками. «Отец считает, что мне нужно стать мейстером», – ответил Джон, потирая затылок. «Мейстером, почему ты не можешь просто сражаться? Ты лучше Робба в фехтовании», – воскликнул Арья, отстраняясь, чтобы посмотреть ему в лицо. Джон улыбнулся. «Роб победил меня в нашей вчерашней дуэли, но ты победил его за 3 дня до этого», — сказала девочка. «Это все моя мама виновата. Она хочет, чтобы ты ушел». «Нет, леди Старк не виновата. Я бастард». Несмотря на то, что многие люди воздавали хвалу исключительно Сансе за ее сообразительность, Джон знал, что Арья могла быть более проницательной, несмотря на столь юный возраст. Она даже больше, чем Роб, протестовала против отъезда Джона. «А еще, может быть, я стану известным мейстером, и тогда я вернусь, чтобы принимать у тебя роды и обучать твоих детей», — шутливо сказал Джон. Арья шлепнула его по руке и сердито посмотрела на него. «Даже не думай об этом, Джон, этого никогда не произойдет. Я не похожа на Сансу, которая воркует над Риконом. Этим летом родился младший ребенок Старков, и все его братья и сестры, включая Арью, были очень рады этому событию. У меня есть для тебя подарок», — сменил тему Джон и достал из-под кровати сверток, завернутый в тряпки. «Подарок?» — сразу же оживилась Арья. «Да, дорогая сестрица». Мальчик развернул сверток и протянул его девочке. Когда ему было 8 лет, Миккин сделал для него затупленный клинок, чтобы он мог тренироваться на заднем дворе. Сноу проводил много вечеров, отрабатывая удары и выпады, пока лорд и леди Винтерфилла ужинали наедине со своими законнорожденными детьми. Джон заточил лезвие и сделал подходящие ножны. Клинок был небольшим, но это был первый меч мальчика, и с ним было связано множество теплых воспоминаний. Глаза девочки заблестели, когда она вытащила красивый клинок и взвесила его в руках. «Какой-то он слишком легкий и тонкий», — сказала она. Джон закатил глаза. «Мне тогда было 8, а тебе сейчас только 7. Ты можешь тренироваться в своей комнате, пока отец и леди Старк не узнают. Но будь осторожна, лезвие заточено». Он снова взъерошил ей волосы. «Обещаю, что когда-нибудь я изготовлю тебе настоящий меч». Девочка отложила подарок и крепко обняла любимого брата. На этот раз она не смогла сдержать слез. «Ты же вернешься?» — спросила она. «В Винтерфилл. Старомист далеко. Мое возвращение будет зависеть от скорости обучения и воли отца. Но мое сердце всегда будет принадлежать Северу. Когда-нибудь я вернусь. Клянусь старыми и новыми богами». В тот вечер Джон сидел за низким столом, а почетные места занимали приезжие купцы. Они с удовольствием рассказывали истории о Мандерли и пышных банкетах при дворе водяных. Джону не нужны были пироги с угрями и миногами. Он был рад простому блюду из жареного цыпленка, мясные соки которого пропитывали твердый хлеб. Он не обратил внимания на ухмылку Тиона, когда островитянин рассказывал Роббу и младшим Старкам о Бейлоне Грей и Джее, который отрубил обе руки мистеру Пайка. Джон рано ушел с ужина. Ему больше нравился прохладный воздух, чем пребывание в душной комнате, где другие смеялись над ним или жалели его. Роб нашел его во дворе возле разрушенной башни, где Джон колотил тренировочным мечом соломенный манекен. «Ты должен вымещать свой гнев на Тионе в поединке, а не на манекене», — сказал Роб. «Манекен дерется не хуже Грейджея», — возразил Джон, вызвав улыбки у обоих парней. Роб протянул брату наполовину полный мех. «Янтарное вино с летних островов, ты думаешь, отец не заметит пропажу?» — спросил Сноу, несмотря на то, что сделал большой глоток. «Я говорил с отцом, за 8 лет можно выковать цепь. Когда Лювин уйдет на покой, ты сможешь стать мистером Винтерфилла», — рассказал Роб. «Твоя мама никогда не согласится на это», — с сожалением произнес Джон. «Она верит, что я — возродившийся демон Блэкфайр. Хотя я сомневаюсь, что демон когда-либо был сослан в библиотеку. Мне будет 20 лет, и я женюсь. Тогда маме придется прислушаться ко мне», — с жаром ответил Роб. «На юге были наследники по 40 лет, а их отцы-лорды все еще обращались с ними как с детьми. Но на севере мальчики быстро становились мужчинами. Тогда, возможно, мне придется принимать роды у твоей жены, когда она будет рожать твоих детей», — улыбнувшись при виде отвращения на лице Роба, — сказал Джон. «У Арии была такая же реакция, и она меня ударила». Оба мальчика рассмеялись, вспоминая все шалости их озорной младшей сестры. «Ты сможешь найти новых спарринг-партнеров в цитадели. Многие великие рыцари родились в просторе», — предположил Роб. Джон отрицательно покачал головой. «Мистерам не положено владеть оружием». Лювин сказал, что цитадель готовит рыцарей разума. «Некоторые посвящают себя изучению магии, целительству и истории королей. Но я намерен освоить кузнечное дело и военное ремесло. Как вести осадную войну и узнать секреты металлургии. В будущем я планирую строить дороги и корабли. Если тебе придется отправиться на войну, я буду рядом, чтобы мне там не приказывал конклав. Для тебя всегда найдется место рядом со мной, Сноу. Клянусь в этом, Учердрива. Мы всегда будем братьями, что бы ни случилось», — сказал Роб. «Хочешь последний бой? Нет, давай просто представим себя героями прошлого, как в старые добрые времена», — ответил Джон. «Я буду Криганом Старком, а ты — Эймоном Рыцарем-Драконом», — предложил Старк. «Мне не суждено стать рыцарем, но ты станешь лордом Старком», — сказал Джон, постучав костяшками пальцев по камням сторожевой башни. «Я хочу быть Брандоном-строителем». Разрушенная башня была 100 футов высотой, а наружные стены замка — 80 футов. «Сегодня никто не сможет построить такие замки, как драконий камень или штормовой предел. Даже крепости и стены королевской гавани кажутся незначительными по сравнению с ними. Брандон-строитель создал эти замки с помощью великанов, магии детей леса в век героев», — напомнил Роб. «Может быть, мы будем жить в новом веке, и ты станешь возрожденным Криганом Старком и десницей короля из дома Таргариен», — сказал Джон. Мальчики рассмеялись, выпили вина из бурдюка и всю ночь играли, не думая о будущем. Для дома Старк зима еще не наступила. Джон снова покинул Синишальский двор и направился в Старомист, в таверну «Перо и кружка». Он представил свои открытия о том, как снизить содержание углерода, делающего сталь хрупкой, собранию архимейстеров. Архимейстеры Нимас и Галлард предлагали повысить температуру в кузнице для очистки стали. Однако Джон горячо возражал. В богатых городах, таких как Королевская гавань, рыцари могли позволить себе дорогостоящий способ изготовления оружия и доспехов, но на севере нужен был более экономичный метод производства хорошей стали. Джон продемонстрировал использование выдувного воздуха, лома и известняка для интеграции в большую печь. «И почему у тебя до сих пор нет стального звена?» — спросил Ауэн Фассори. «Архимейстер Норрин смотрел на тебя как на возрожденного кузнеца». Джон усмехнулся по хвале розовощекого ученика. Как и многие на просторе, Ауэн любил преувеличивать и был полон энтузиазма по поводу использования лучшей стали для повышения производительности ферм Сидерхолла. «Я планирую выковать свои цепи, когда мне исполнится 16», — напомнил северянин. «Да, когда мистер Сноу возмужает, он превзойдет нас всех, и довольно быстро», — весело сказал Аллерас в согласии со многими присутствующими. Они шли по речной дороге мимо каменных мостов и мощеных улочек к острову на реке Медовичка. Лето было знойным, но по ночам город оживал. Сюда съезжались путешественники, и многочисленные бордели обслуживали залы гильдий на берегу реки. Последние 3 года пролетели быстро. Джону нравилось находиться в староместе, который был построен вокруг Хайтауэра, звездной септы цитадели. Он наслаждался лабиринтом переулков и кривых улочек и восхищался рынком и лавками купцов, где можно было приобрести все, что угодно, даже товары из далекой империи Ти. Путешественники со всех концов света приезжали в самый богатый город Вестероса, чтобы торговать и учиться. Джон наслаждался каждой встречей с ними. Торговцы с летних островов в плащах из перьев, надушенные куртизанки из леса, тирошийские наемники, разношерстные пираты, хвастающиеся награбленным добром, слишком богатым для ступеней. Большую часть времени Джон проводил в библиотеках цитадели, изучая строительство осадных машин и металлы. Здесь были ученики со всех концов Вестероса. Многие вторые и третьи сыновья приходили сюда, чтобы наладить связи, прежде чем вернуться в свои семьи. Джон не посещал городские бордели, но у него было много друзей. Ауэн Фассори, Аллирас Алинхайтауэр, Гарет Гуд. Все они были на несколько лет старше, но уважали его жажду знаний. Мистер Лювин оказался прав. Ни для кого не имело значения, Старк он или Сноу. Джон с головой погрузился в учебу, как когда-то в фехтование. Он посещал каждую лекцию, читал книги и работал допоздна. Джон сочетал теорию с практикой в самых разных областях, от медицины до металлургии. Он проводил практические эксперименты и делился своими знаниями с другими. На лекциях по животноводству он познакомился с Ауином и Гаретом. Джон доказал, что посадка клевера рядом с овсом и рожью привлекает пчел, обеспечивает корм для сельскохозяйственных животных и улучшает состояние почвы. Когда Ауэн успешно реализовал эту идею в Сидерхолле, многие стюарды из простора прибыли в цитадель, чтобы получить его совет. К удивлению учеников и мистеров, Ауэн с радостью поделился своими знаниями, не требуя платы. Однако передовые работы Джона в области металлургии и военного дела он держал в строжайшем секрете. Это было его обещание рабу, и оно стало основой для его экспериментов со сталью. Он сделал некоторые выводы, но многое еще предстояло доработать. Ему нужно было проверить различные руды из простора и севера, изменить соотношение известняка и металла, а также использовать древесный уголь, который лучше поглощает примеси. Хотя слишком чистая сталь может стать хрупкой. «Джон, мы тебя потеряли». Его друг открыл дверь таверны, и несколько находившихся внутри учеников поприветствовали вошедшего Джона. К тому моменту слухи о его выступлении уже распространились. «О чем задумался? О самом лучшем способе расплавить и разрубить сталь?» – спросил Аллирас с мягким дарнийским акцентом. «Именно. Я мог бы использовать металл в отвальном плуге, и он равномерно распределял бы вес», – солгал Джон. Никто в цитадели не знал ни о его семье в Винтерфилле, ни об исследованиях в области оружия. Аллирас заказал янтарное вино с летних островов и устремил на северянина большие мягкие черные глаза. «У Фассориев достаточно зерна и яблок. Почему бы тебе не отпраздновать это со шлюхой? Не говори, что ты слишком беден. Ауэн должен тебе много золотых драконов за последний урожай». В их разговор вмешался Первин Мерривизер, протягивая покрасневшему Джону большую кружку подогретого сидра. «О, успокойся, Сфинкс. Он только скажет слово, и все девушки сбегутся к нему. Он такой милый, наш мистер Сноу. И мы все знаем, что Фассориям никогда не бывает достаточно яблок. Он хвастается, что сидр в его доме лучший в просторе. И это правда», — радостно крикнула Уэн. «Джон, тебе всегда рады в Сидерхолле. В отличие от этих невежественных глупцов, которые не могут отличить сидр от мочи». Несколько учеников из простора стали гоняться за официантами и другими работниками пера. Аллирас пожал плечами и достал набор фигур для кайвассы цвета слоновой кости, предлагая сыграть. Джон согласно кивнул, и они начали расставлять фигуры на доске из алебастра и оникса. Аллирас поклялся семерыми, что он не сын лорда. Джон же был уверен, что ни один ребенок простого купца не может позволить себе такую роскошь. Он также знал, что кайвасса популярнее в Дорне, чем на летних островах. В тот вечер они сыграли 5 партий, и Джон выиграл первые 4. У Аллираса был тот же стратегический недостаток, что и у большинства игроков. Он слишком рано вводил дракона в игру, чтобы нанести удар по сильным фигурам. Северянин выставил своих слонов в начале игры, и вражеский дракон облетел доску, давая Джону время развернуть свою кавалерию и артиллерию. Дважды он убил дракона Аллираса трибушетом, а один раз – катапультой, поддерживаемой конем. Сноу наслаждался кайвассой. Его стиль был оборонительным и опирался на поиск слабых мест оппонента. В финальной игре Сфинкс бросил все фигуры вперед в самоубийственную атаку, пробив защиту Джона. «В настоящем бою это не сработает», — уныло сказал он. «Но твой король все же мертв», — ответил Аллирас, допивая последнюю каплю сладкого вина и не обращая внимания на восхищенные взгляды служанок. Джон и Эллирас направились обратно в цитадель, сфинкс тяжело опирался на него. Джон почувствовал запах сандалового дерева и золота на камзоле юноши, когда Эллирас положил свои длинные светло-коричневые пальцы ему на плечо. «Я разгадал загадку сфинкса», — сказал Джон. «Неужели?» — спросил Эллирас. «Ты утверждаешь, что не являешься сыном лорда?» — тихо спросил Джон. «Это совершенно верно. Ты дочь лорда». Эллирас быстро повернулась, ее пальцы теперь лежали на кинжале. У нее была мягкая улыбка, но в глазах застыл лед. «И как же ты догадался?» «Мистер Квиберн читал лекцию по анатомии. У тебя на гортани небольшая шишка, почти незаметная. Ты довольно стройна, но вас никогда не видели в камзоле. У тебя мягкие пальцы без мозолей, ты никогда не занималась купечеством и не тренировались владеть мечом. Твой отец привез тебя в Дорн, когда ты была молодой, а в Дорне женщины и мужчины считаются равными», — ответил Джон. «Цитадель не позволяет женщинам учиться», — девушка сплюнула. «Что ты теперь будешь делать?» Она расслабила правую руку, хотя пальцы все еще сжимали кинжал. «Ничего, ты мой друг, и я не вижу причин, почему женщина не может учиться так же хорошо или даже лучше мужчины». Парень сел рядом с фонтаном. «Моя младшая сестра предпочла бы быть воином, а не леди. Ты заслужила свои звенья больше, чем многие мужчины здесь. Я намерена выковать 7 звеньев и превзойти своего отца, а потом я вернусь в солнечное копье к своим сестрам. Тебе они понравятся?» Черные глаза пристально смотрели на него. «Почему бы тебе не пойти со мной? Отправимся в Дорн вместе. Кто хочет быть мистером в ледяной пустоши на севере? Я поклялся вернуться к своей семье, моим законнорожденным сестрам и братьям», — тихо ответил он. «Жаль, что ты еще мал», — сказала она. Джон непонимающе поднял брови. «А возраст-то мой тут при чем?» Девушка рассмеялась, смех был явно женским. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», — она взяла его под руку, и они продолжили путь в цитадель. Приближались его 16-е именины, и Джон с головой ушел в учебу. Он преуспел в истории, математике и астрономии. Он был особенно хорош в военном деле, инженерии, металлургии и строительстве. Даже не демонстрируя все свои знания, Джон прослыл настоящим гением. А Уэн Фассови был не единственным, кто писал своей семье из простора, умоляя их найти место для выходца с севера. Однако за последние несколько месяцев Джона поглотила другая сфера – валерийская магия. В свой последний день в Винтерфилле Джон спросил Лювина о предметах, которые он изучал в цитадели. Мистер с радостью показал свою цепь и звенья. Серебро для медицины, медь для истории, бронза для астрономии, черное железо для ухода за воронами. Однако о связи валерийской стали с магией Лювин говорил мало. Это показалось Джону очень странным. В цитадели считали мистера Лювина знатоком магии, но старик не верил в ее существование. Он утверждал, что верить в магию – это все равно, что сражаться стеклянным мечом, но Джон знал обратное. Стекло могло резать так, как не резала ни одна сталь. В книгах о старой Валерии говорилось о свечах из драконьего стекла, и Джон знал, что черные свечи хранятся в хранилище песцов. Чтобы стать мейстерами, ученики должны были стоять на страже в темном склепе с 3 незажженными свечами. За всю историю цитадели никому еще не удавалось зажечь свечу, показывая, что даже при большом знании некоторые вещи остаются невозможными. «Но это неправильное толкование», — подумал Джон. «Не сделав чего-то, вы не докажете, что это невозможно». Лорды Валерии были способны силой мысли зажигать свечи из драконьего стекла. Благодаря этим свечам они могли видеть на огромные расстояния, читать мысли людей и общаться друг с другом, находясь за полмира. Маги использовали огонь и магию, а не кузницы или каменоломни, чтобы построить дороги, стены из драконьего камня и высокие башни без крыш, где гнездились драконы. Цитадель утверждала, что магия была утрачена и что оставшиеся стеклянные свечи никогда не будут зажжены. Валерия была наказана за использование магии крови и темных искусств, а их драконы вымерли. Джону часто снился гибель Валерии. Это был страшный сон, в котором небо заслоняли пепел, дым и огонь. Температура пламени была настолько высокой, что жар мог убить даже дракона. Когда вспыхнули 14 огней, извергая магму, которая плавила озера, небо над Валерией навсегда окрасилось в красный цвет. В этом катаклизме было потеряно очень многое. Валерия с ее могучими драконьими всадниками и миллионами угнетенных рабов, секреты ковки валерийской стали и магия, связывающая драконов, даже древние записи прошлого. Все было утрачено во время рока. Самое продвинутое государство в мире исчезло в считанные часы, а величайшая империя угасла за один день. Вольные города и остатки старой Гискарской империи восстали и свергли повелителей драконов в их час бессилия. Столько знания исчезло в считанные дни, погребено под огнем и пеплом. Джон иногда просыпался в панике от страха, удивляясь, почему он раз за разом видит во сне эту трагедию. Вот почему книга «Знаки и предзнаменования» – самое важное сокровище, утраченное после завоевания Таргариенами Вестероса, подвел итог архимейстер Марвин. На этом все, все свободны. Джон кивнул. В этой книге Дейнис Таргариен, больше известная как Дейнис Сновидица, описала свои видения за дюжину лет до рока. Эйнар Изгнанник прислушался к своей дочери, и завоевание Таргариенов последовало 100 лет спустя. Он подождал, пока Элрирас закончит рисовать зеленую обсидиановую свечу, которую архимейстер использовал в своей лекции. «Что за чушь?» – воскликнул красивый студент с тонкими губами, одетый в зеленые и золотые цвета Хайгардена. «Ты такой болван, Леотирел, как и всегда», – фыркнула Элрирас, кладя свой эскиз в мешок из оленьей кожи. Таргариены потеряли железный трон, черное пламя и своих драконов, но самым ценным их достоянием, несомненно, была книга. «Надеюсь, Марвин станет мейстером моих врагов», – усмехнулся Тирел. «Доподлинно известно, что сновидица была магически одарена. У нее были пророческие сны, и ее писания могли содержать секреты изготовления драконьего стекла или рождения драконов, или даже намек на ковку валерийской стали или драконьего камня, который можно использовать в строительстве замков и дорог. Это гораздо ценнее, чем меч или неудобный трон», – вздохнул Джон. «Что ты знаешь, ублюдок?» – рявкнул Ля. «Да кому вообще нужна свеча, чтобы отправлять информацию в другой замок? Сегодня у нас для этого есть вороны и хорошая сталь. Ворон может лететь много дней. Быстрая передача информации из одного замка в другой немедленно изменила бы мир. И если ты не понимаешь, как важна ковка валерийской стали, то нет никакой необходимости обсуждать это дальше», — сказал Джон, уходя вместе с Элрирасом. «Этот дурак позорит цитадель каждым своим словом», — сказала девушка. «Не все ученики такие недалекие, да и Ауэн говорил мне, что не все Тиреллы такие. Пойдем в библиотеку». Прежде чем они успели подойти к месту назначения, в зал вошел еще один ученик. Алин Хайтауэр был одет в камзол с гербом своего дома, маяком староместа, увенчанным огнем. Как четвертый сын, он обладал дружелюбным и скромным характером. «Джон, срочное письмо», — сказал он, протягивая пергамент, запечатанный воском с изображением лютоволка. Джон взял письмо и внимательно посмотрел на него. Письма от Арии, раба и лорда отца Джона никогда не были запечатаны подобным образом. Только самые важные письма могли быть запечатаны таким образом, и только старки из Винтерфилла имели право использовать эту печать. Джон вскрыл письмо и быстро прочитал его. Его лицо потемнело. «Что случилось, Джон?» – спросила Элрирас. «Это о моем младшем брате, Бране», – ответил Джон ошеломленно. Письмо было от его брата, и хотя оно было немногословным, Джон без труда уловил беспокойство наследника Винтерфилла. Бран сорвался, но Роб не знал, как это случилось, а лорд Старк не был в Винтерфилле. Что-то явно было не так, ведь если Роб не знал, то его родители и семья тоже не знали. «Друзья мои, я вынужден с вами попрощаться», — сказал Джон. «Я буду вспоминать годы, проведенные здесь, с любовью». «Куда это ты собрался?» — спросила Дарника. «Я возвращаюсь в Винтерфилл», — ответил Джон. Глава 2. Возвращение в стаю. «Земля!» — воскликнул капитан Леди Арбор, когда показались каменные стены Белой Гавани. Джон оторвал взгляд от массивного камня, расколовшего скалу порта и крепости, покинутой первыми людьми много веков назад, еще до завоевания Эйгона. Он мысленно похвалил Мандерли за кольцо скорпионов, скопившихся на серо-зеленой скале, хотя в свою подзорную трубу мог видеть лишь нескольких людей на скале. Чтобы добраться до тюленей скалы, солдатам нужно отплыть из волчьего логова, полуразрушенного замка, охранявшего устье Белого Ножа. Даже во время восстания дома Грейджейв ни один кракен не угрожал Белой Гавани, предпочитая наносить удары по более слабым деревням на западе. Его друзья из цитадели были более чем добры. Услышав о его планах, Ауэн, Гарт и Алин обыскали порт в поисках самой быстрой лодки, которая могла бы доставить его на север. Получив письмо от лорда Лейтона Хайтауэра, леди Арбор повернула на юг и высадила Джона перед длительной торговой поездкой в вольные города. Ему подарили вино, арфу из золота серла и семена яблок, персиков, винограда и других экзотических фруктов для посадки на севере. Алирас подарила ему иллюстрированную книгу о своей родине с подробными описаниями нескольких вторжений, историю колючих отношений Дорна с Железным Троном. Джон обнял своих друзей перед уходом, чувствуя вину за то, что подарил им вещи гораздо меньшей ценности. Его самые ценные вещи были спрятаны в сундуке под двумя комплектами одежды и прощальными подарками. У Джона было 7 дневников, заполненных сотнями страниц с заметками, наблюдениями и рисунками. Он создал множество различных машин. Некоторые из них были практичными, а другие – совершенно безумными. Также он сконструировал необычные музыкальные инструменты, механические куклы, насосы для перемещения воды, воздушные шары, рычаги и лебедки. Он даже придумал способ отвода рек для орошения, обороны и создания баррикад. Его разум был полон идей, но в свои 16 лет он не успел провести все испытания. Когда Джон ступил на скользкий причал, его встретили 8 мужчин в толстых сине-зеленых плащах с серебряными трезубцами в руках. Они подошли ближе, и он увидел герб Мандерли. Белый водяной с темно-зелеными волосами, бородой и хвостом, с черным трезубцем в руке, поднимающийся из сине-зеленого моря. Двое мужчин опустили оружие и выступили вперед, чтобы поприветствовать его. «Джон Сноу?» – спросил самый толстый из них. Оба мужчины были довольно крупными, лысыми и с нелепыми густыми усами. Он задумался, сколько льда скапливается на их лицах зимой, а затем вспомнил, что вода узкого моря смягчает холод. «Да, вы, должно быть, из дома Мандерли. Я видел лорда Вимона Мандерли в Винтерфилле, но, боюсь, я не знаю ваших имен», — сказал Джон. «Виллис Мандерли, это мой брат, Виндил Мандерли. Нас попросил оказать вам гостеприимство Роб Старк. Вы могли бы пообедать с нашим отцом и семьей», — сказал здоровяк, не протягивая руки для рукопожатия. «У вас есть какие-нибудь новости о моем брате Брандоне?» — спросил Джон. При этих словах лица братьев смягчились. Второй мужчина, менее толстый, но с более громким голосом, ответил: «Нет, но мы видели леди Старк несколько дней назад». Слова Виллиса немного успокоили молодого человека. Леди Старк не оставила бы раненого ребенка, если бы не случилось что-то чрезвычайно важное. Джон хотел было настоять на подробностях, но решил, что для этого потребуется слишком много времени. «Благодарю за ваше любезное предложение. Я отправился в путь, как только узнал о падении, и хотел поскорее увидеть своего брата Брана. Все, что мне нужно, это провизия и быстрая лошадь, чтобы добраться до Винтерфилла». На лице старшего брата явно читалось облегчение. Вероятно, Мандерли не хотели обедать с бастардом Винтерфилла. С другой стороны, у Джона не было особого желания есть минок, пироги со свининой и жирную пищу, которой явно наслаждались представители дома Мандерли. «У моего дяди Марлона есть конюшня в новом замке. Он будет рад предложить вам лошадь», — сказал Виллис. Новый замок был резиденцией дома Мандерли, а Марлон командовал гарнизоном. Джон кивнул. «Мандерли, несомненно, были бы счастливы, если бы он покинул Белую Гавань как можно скорее, а он был бы счастлив вернуться к Робу и Брану. 7 дней пути». Джон скакал быстро и решительно, а его крепкая лошадь старалась изо всех сил, чтобы доставить его к цели как можно скорее. Хотя лошадь не могла скакать галопом, как боевой конь, она была выращена для суровых северных условий и уверенно преодолевала холод. Джон поднялся по белому ножу и направился на запад, в Винтерфилл. Он возвращался в замок тем же путем, что и уезжал. Прошло почти 4 года с тех пор, как он покинул свой дом, но Винтерфилл никогда не был его настоящим домом. Кейтлин Старк постаралась изолировать его от законнорожденных братьев и сестер. За это время Роб, вероятно, стал гораздо лучшим фехтовальщиком. Джон был уверен, что проиграл бы ему в поединке. Он потерял всякое желание становиться рыцарем. Мечты о славе давно ушли, а их место заняли ведение дневников и проведение экспериментов. Сноу был бы более чем счастлив провести всю жизнь, зарывшись в книге. Он не знал, примет ли он обет мейстера, но он точно стал человеком науки, а не меча. У него было много хороших друзей на юге, хотя на севере тоже проходили пиршества, где было много хвастовства, пьянства и драк. Северяне казались мрачными и суровыми людьми. Они считали свой народ более благородным, чем рыцари юга, но это было не так. Как и на севере, на юге встречались как хорошие, так и плохие люди. Даже в Винтерфилле можно было встретить напыщенных и самовлюбленных людей, таких как Лиатирелу. Он хотел бы обменять несносного Тиона Грейджия на приятного Ауэна Фассория. Он любил своих законнорожденных братьев и сестер, но также подружился с новыми друзьями, Ауэном, Алейном, Гартом, Руном, Харлином, третьими и четвертыми сыновьями, которым было все равно, что он родился вне брака, и он скучал по Элирас. Она была веселой и умной, загадочной, как сфинкс, наделенный остроумием и бесконечным любопытством. Но даже такой молодой человек, как он, понимал, что означает визит в Дорн. Джон почувствовал, как его лошадь задрожала, задолго до того, как услышал вой. Животное резко остановилось, насторожившись и принюхиваясь. Ноги лошади напряглись, готовые рвануть прочь. И тут Джон увидел зверя. Он был больше любого волка, которого Джон видел раньше, с дымчато-серой шерстью, желтыми глазами и почти доставал ему до талии. Северянин знал, что даже его отдохнувшая лошадь не сможет убежать от лютоволка. Он положил правую руку на короткий кинжал, а левый начал успокаивающе поглаживать дрожащую лошадь. Джон почувствовал чье-то присутствие справа и обернулся. На него смотрели темно-красные глаза волка-альбиноса с густой белой шерстью и пушистым хвостом. Он был меньше, стройнее и почти незаметен в заснеженном лесу. Серый волк зарычал, но белый не издал ни звука. Джон соскользнул с лошади, открыл поклажу и достал ручной арбалет, который сам же и изготовил. Расстояние было небольшим, возможно, 30 ярдов, но болт мог с легкостью пробить дыру в броне. Белый волк приблизился так близко, что Джон услышал его дыхание. Затем зверь осторожно потянул его за левую руку, словно играя в какую-то игру. Снова уронил арбалет на землю, поняв, что это были лютоволки, о которых Ирия с таким волнением рассказывала в своем последнем письме. Он присел, чтобы обхватить альбиноса обеими руками, когда серый волк тоже приблизился. «Я назову тебя призрак», — проронил в тишине Джон под счастливое рычание обоих волков. Джон прибыл в замок, спешился и прошел через ворота. Винтерфилл показался ему меньше, чем прежде, хотя с момента его отъезда прошло уже много времени. Джон был почти взрослым, когда покинул замок. Он вспомнил, как носил кольчужную броню, укрепленную кожей, и как к его поясу был прикреплен меч. Его густые рыжевато-каштановые волосы развивались на ветру. Серый волк сразу же направился к молодому человеку. «Братья обнялись. Боги, как я рад тебя видеть, Джон», — сказал Роб. «Здравствуй, Роб. Где Бран?» Джон обнял младшего брата, чувствуя, как пот стекает по его лбу. В комнате, кроме них, находились мистер Лювин, высокая женщина с жестким лицом и лохматыми каштановыми волосами, Тион Грейджой, Роб Перикон. Два вооруженных охранника в ярких цветах патрулировали зал. Джон приступил к работе, прислушиваясь к грудной клетке Брана, измеряя его пульс и ощупывая кости спины. Он положил пальцы на несколько точек на ногах мальчика, спрашивая его, как он себя чувствует. Бран храбро отвечал, но на его некогда счастливом лице было мало надежды. «Я никогда больше не смогу ходить, Джон, или владеть мечом, или стрелять из лука», — всхлипнул он. Джон закончил осмотр, повернулся к Брану и мягко сказал: «Возможно, ты и не сможешь контролировать свои ноги, но мы можем укрепить их, и ты сможешь ездить верхом, Бран. Всего два дня назад ты ездил в седле, которое придумал Тирион Ланнистер», — напомнил Роб. «Да, и меня чуть не убили одичалые. Я был бесполезен», — сказал мальчик. «А тебе и не нужно быть полезным. Роб, можешь принести мне мой сундук?» — спросил Джон. Высокая худощавая женщина бросилась исполнять его просьбу и менее чем через минуту вернулась с деревянным морским сундуком, покрытым полосами черного железа. Джон отдал арбалет Брану. «Я сделал это в цитадели. Заряди арбалет и вставь болт. Эта игрушка не может стрелять очень далеко», — фыркнул Тион. «Да, это не длинный лук, но болт пробьет и глаз человека, и щит. И Бран не собирается быть лучником. Он может использовать арбалет, чтобы защитить себя или Винтерфилл», — ответил Джон. «Можно мне взять это, Джон?» — спросил Бран. «Он твой, Бран. Я могу сделать еще один или сделать тебе такой, который подойдет твоим рукам. Все, что захочешь, братишка. А теперь отдыхай. У тебя легкая лихорадка», — ответил Джон. «Он упал в сугроб, когда мы столкнулись с одичалыми», — пояснил Роб, сердито глядя на Тиона. Джон и Роб вышли, оставив мистера Лювина и свирепую одичалую в комнате. Братья, не обращая внимания на Тиона, отправились в солярий отца. Роб сел в кресло, в котором Джон так часто видел лорда Старка, принимающего знаменосцев. Но в этот момент Робт совсем не походил на недостарка. У него была внешность Талли, коренастое телосложение, рыжеватые волосы и голубые глаза. Хуже того, он казался неуверенным, как зеленый мальчишка. Джон сел напротив брата. «Расскажи мне все. Правильно ли я понимаю, Тирион Ланнистер пришел сюда после того, как убийца попытался убить Брана валерийским кинжалом. Он дал чертеж седла, которым сейчас пользуется наш брат, несмотря на ваш отказ предоставить соль и хлеб. И при этом вы подозреваете его в причастности к нападению на Брана? Почему?» – спросил Джон. «Я уверен, что это Ланнистер. Моя мать нашла белокурую прядь волос в башне, откуда упал Бран. Вероятно, Бран увидел что-то, чего не должен был видеть, и его столкнули», – предположил Роб. «Но Тирион не единственный Ланнистер. Есть еще королева, Джейми Ланнистер и все королевские дети. Почему вы думаете, что это был именно он?» – спросил Джон. «Вот почему мы едем в Королевскую гавань, чтобы узнать, кому принадлежит кинжал», – пояснил Старк. Бастард потер костяшками пальцы в правый висок. «Вы упускаете нечто важное. Кинжал был из валерийской стали с рукоятью из драконьей кости. И ты сказал, что убийца был грязным стариком, от которого пахло лошадьми», – Старк кивнул. «Зачем кому-то из Ланнистеров использовать такого человека, чтобы убить Брана?» «Не понимаю, что ты имеешь в виду», – медленно произнес Роб. «Если бы королева хотела убить Брана, кого бы она использовала?» После нескольких секунд молчания спросил Джон. «У нее в распоряжении множество рыцарей и гвардейцев. Она не станет полагаться на тех, кому не доверяет. Джейми Ланнистер, рыцарь, один из лучших фехтовальщиков в семи королевствах. Стал бы он просить не Ланнистера убить его, а Тирион Ланнистер, которого считают самым умным из них, не отдал бы такой ценный кинжал, чтобы убить спящего беспомощного мальчика. Любой бандит мог бы устранить Брана, задушить его подушкой или убить дубинкой. Зачем использовать валерийскую сталь для убийства десятилетнего мальчика?» Они сидели молча, пока Роб переваривал слова Джона. «Сколько золота нашли у этого человека?» – уточнил Сноу. 90 серебряных оленей», – ответил Роб. «Это бред», – отметил Джон. «Ланнистеры – самый богатый дом в Вестеросе. Если убийство Брана настолько для них важно, то почему заплатили так мало? Кинжал, должно быть, стоит кучу золотых драконов. Кто даст валерийскую сталь, но заплатит за покушение меньше золотого дракона?» Роб, когда объявился убийца? «Через 10 дней после отъезда короля». Джон на мгновение задумался, а затем жестом пригласил брата подойти к карте Вестероса. «Через 4 дня отряд короля достигнет перешейка. Что, если там кто-нибудь найдет бандита и отдаст ему кинжалы оленей? Этому человеку понадобится неделя, чтобы добраться до Винтерфилла. Но кто почему?» Роб задумался. «Вот ублюдок!» — крикнул он и покраснел, прежде чем объяснить свои мысли. «Прости, Джон, если кто-то и найдет убийцу через 5 дней, то это будет не королева, не цареубийца и не бес. Они бы лучше все спланировали». «Так кто же это, по-твоему?» — спросил Джон. Он не знал всех подробностей королевского визита. Джоффри. У него мог быть дорогой кинжал, и он даже не потрудился навестить Брана после падения, сказал Роб и сплюнул. Джон попытался вспомнить, что он знает о наследном принце. Роб рассказывал ему, что у Джоффри длинные вьющиеся волосы, и это делает его похожим на девочку. «Ему же всего 12 лет», — спросил он. «Ты не видел этого монстра?» По дороге в Королевскую гавань Джоффри подрался с Арьей. «Король приказал казнить лютоволка Сансы, леди», — сообщил Роб. «Отцу нужно сообщить об этом». Джон положил руку на локоть брата, чтобы остановить его. «Роб, ты не можешь просто отправить ворона, он же в Королевской гавани. Другие могут следить за ним и читать его письма. Если они узнают, что ты обвиняешь наследного принца в покушении на убийство, отца могут арестовать за измену. Мы не можем позволить, чтобы Джоффри остался безнаказанным. Он же пытался убить Брана», — возмущенно воскликнул Старк. «Я согласен с тобой, Роб, но нужно смотреть правде в глаза. У нас нет доказательств. Убийца мертв. Кинжал у твоей матери, однако, даже если мы сможем доказать, что он принадлежал Джоффри, он может заявить, что потерял его на севере. К сожалению, леди Старк не была здесь, когда я пришел, иначе она могла бы передать наше послание отцу. Мне жаль, что я не застал здесь Тириона Ланнистера», — вздохнул Джон. «А зачем тебе понадобился бес? Он же Ланнистер», — удивился Роб. «Он помог Брану», — ответил Джон. Сомневаюсь, что он одобрил бы заговор своего племянника. Если нам удастся привлечь его на нашу сторону, это может пойти нам на пользу. И все-таки мы должны что-то предпринять, решительно заявил Рыжеволосый. Последний Старк, который обвинил короля в преступлении, потерпел неудачу в Королевской гавани, напомнил Джон. Дети Старков знали трагическую историю своего дяди Брандона и деда Рикарда, которые были убиты безумным королем. Отец и сестры могут быть в опасности, и мы должны быть осторожны. Мы не можем сказать отцу прямо, но письмо от незаконнорожденного брата любимой сестре могут не проверить. Я напишу сообщение Арье, надеюсь, она поймет, о чем речь. Спасибо. Я ужасно рад, что ты вернулся, поблагодарил Роб. Морщинки беспокойства на его лице смягчились в присутствии лучшего друга. Я поклялся всегда быть рядом с тобой, сказал Джон. Я сдержу это обещание, чего бы мне это ни стоило. Арья, прошмыгнув мимо стражников Старка, ворвалась в кабинет десницы. Ее отец, нет, был занят просмотром писем из железного банка о долгах короны. Трудно было понять, что его злило больше, большое количество бумаг или их содержание. Отец, у меня письмо от Джона, воскликнул Арья. От Джона, и о чем же он пишет? Спросил нет, когда Джори и Хьюарт вошли в комнату. Прошу прощения, лорд Старк, мы сказали волчонку, что вы заняты, неловко произнес Джори. Нет вздохнул, а затем улыбнулся, понимая, как трудно отказать Арье в чем-либо. В ее жилах текла волчья кровь, как и у его брата и сестры. Это не проблема, Джори. Мне все равно нужно отдохнуть от этих бумаг. Убедитесь, что в кабинете нет ни шпионов, ни невольных слушателей. Я поговорю со своей дочерью. Нет подождал, пока оба стражника уйдут, а затем вопросительно посмотрел на Арью. Она протянула ему письмо. «Джон в Винтерфилле?» – спросил Эдгард с удивлением и чувством вины. Во всей суматохе прошедшего месяца он не нашел времени написать мальчику. «Посмотри внимательно на его слова, отец», – попросил Арья. Она указала на строчки в конце. «Остерегайтесь убийцы леди в столице. Он уже напал на молодого волка». Для некоторых это звучало как насмешка над глупой девушкой. Но Неду было стыдно за то, что он убил волка Сансы. «Я не понимаю. Отец, убийца леди, Джоффри. Он, причина смерти леди. Джон написал мне письмо. Молодой волк, Бран. Джон написал, что Джоффри нанял убийцу для Брана», спросил Арья. «Но откуда Джону это известно?» спросил лорд Винтерфилла, перечитав письмо. «Для шпиона эти слова говорили о том, что Джон помогал Робу, Рикону и Брану. Джон был рад увидеть четырехлетнего Старка, который сильно скучал по своей матери. Рикон был совсем крошкой, когда Джон уехал в Старомист. Нет был обеспокоен тем, что Киэтилин оставила их младшего сына и отправилась в Королевскую гавань, но его жена чувствовала, что обязана раскрыть тайну покушения на Брана. Не понимаю, как Джон мог узнать об этом. Он никогда не встречался с Джоффри и не присутствовал при нападении на Брана. Отец, Джон умен. Он всегда читал больше всех. Ты должен ему верить. Ты должен что-то предпринять. Я доверяю суждениям Джона, но не могу обвинять принца, основываясь только на этом. И твои братья Роб и Джон это понимают. Вот почему они посылают нам это сообщение, ответил Эдгард. Он задумался, о чем еще они не могли ему сказать. У него не было никого, кому он мог бы доверить поездку в Винтерфилл и разговор с Джоном, а путь туда и обратно был слишком долгим. Даже он, хорошо знакомый с «Игрой престолов», понимал, что не может отправить ворона с ясно выраженными мыслями и намерениями. Лорд Десница вернул письмо Арье. Ему нужно было время, чтобы обдумать, как Джон догадался о причастности Джоффри. Он все еще размышлял над этим вопросом, когда получил ворона с сообщением о том, что Тирион Ланнистер попал в плен к Киэтилин Старк. В Винтерфилле Роб с ужасом прочитал письмо от своей матери, леди Старк, из Орлиного гнезда. Она сообщала, что ей удалось захватить Тириона Ланнистера. Это лишь укрепило уверенность Робба в том, что Джон был прав, и что настоящий виновник покушения – кто-то другой. Последняя неделя была лучшей после несчастного случая с Браном. Рикон наслаждался вниманием своего единокровного брата, а четыре лютоволка образовали дружную стаю, внимательно наблюдая за лохматым песиком и вместе охотясь в лесу. Бран и Рикон были в восторге от приборов, которые Джон привез из цитадели, стекло из мира, резные изображения драконов и сфинксов, куклы на веревочках и механическая птица, которая могла петь. Роб же больше всего заинтересовался золотым арборским вином темно-пурпурного цвета, насыщенным и пьянящим. Они разбавляли его водой, но Джон рассказал рабу, что в Хайгардине есть обычай смешивать вино с сахаром и корицей, подогревая его по желанию. Когда все эти неприятности закончатся, Роб надеялся, что настанет день, когда он сможет спокойно выпить вместе с братом. Выйдя во двор, он увидел Брана, который сидел в деревянном кресле и раскачивался на руках. Его отвлекли хлопки, которыми обменивались Рикон и Джон, и гордое выражение лица мейстера Лювина. Бран в одиночестве передвигался по двору. Бран остановился перед рабом с широкой улыбкой на бледном лице. «Что это?» – воскликнул наследный принц Винтерфилла. «Это безопасно, это инвалидная коляска», – объяснил Джон. «Вот эти рычаги позволяют передвигать коляску вперед, а эти два стержня действуют как тормоза, чтобы замедлять движение. А вот этот пояс не даст вам упасть. Теперь я могу передвигаться самостоятельно», — сказал Бран. «Мне больше не нужна помощь Хадара. Аша и Хадар все еще будут сопровождать тебя, но несмотря на это ты в дальнейшем будешь более самостоятельным», — улыбнулся Роб. «Я построю пандус из твоей комнаты во двор, Бран», — добавил Джон. Роб взъерошил волосы младшего брата и заметил, что тот стал серьезным. Они ушли, улыбаясь, чтобы не испортить момент. В солярии лорда Старка Роб протянул Джону письмо. Брат прочитал его и вздохнул. Джон не хотел указывать рабу на глупость леди Старк, он и сам понимал это. Их открытие и ворон, отправленный в Королевскую гавань, ничего не изменили. «Ланнистеры отомстят», — сказал Роб. «Старый лев никогда не допустит, чтобы его плоть и кровь были захвачены. Наши сестры будут в опасности, как и отец», — мрачно ответил Джон. «Роберт Баратион был его лучшим другом», — возразил Роб. «Я уверен, что король защитит своего десницу. Возможно, ты прав насчет короля», — ответил Сноу. «Ты рассказывал мне, что его заботит только вино, еда и женщины. Он не лучший правитель, а у Ланнистеров при дворе много шпионов. В Староместе я узнал, что великий мейстер Пицель получил свою должность, когда десницей был Тайвин. Ланнистеры помнят о своих обязательствах, и они воспримут то, как леди Старк обошлась с Тирионом, как серьезное оскорбление. Что мы можем сделать, Джон?» Роб был в отчаянии. «Отправь ему ворона, умоляя позаботиться о наших сестрах. Но Королевская гавань далеко, а в Винтерфилле тоже должен быть Старк», — Джон покачал головой. «Я хочу тебе кое-что показать», — и он достал дневники. Роб с удивлением изучал бумаги. Многие закорючки и цифры были ему непонятны, но он видел рисунки. Как и любой лорд, получивший военное образование, он знал об осадных машинах, таранах, которые выбивали ворота, лестницах, по которым перелезали через стены, башнях, защищавших пехотинцев и позволявших лучникам атаковать сверху. Однако эти чертежи были гораздо более продвинутыми. Было множество различных типов катапульт: петрарии, анагры, скорпионы. Были арбалеты разных размеров, некоторые действительно огромные, установленные на повозках, а также требушеты, которые могли метать огромные камни, как гигантские прощи. Даже был один требушет, который, казалось, работал без участия человека, используя сложный набор лебедок и беговых колес для запуска снарядов. Джон нарисовал несколько планов траншей для размещения волн атакующих во время штурма замка с редутами в конце каждой линии с осадной артиллерией, расположенной для сосредоточенного огня. Роб никогда не видел ничего подобного. «Как это работает?» — поинтересовался Роб, указывая на схему требушета. «Принцип кручения издавна использовался в катапультах. В требушете этот принцип применяется для максимизации его возможностей. Да, требушет стреляет медленнее, чем другие орудия, но если у нас будет много камней, мы сможем вести обстрел стен непрерывно. Немногие крепости или замки смогут устоять под таким мощным обстрелом. Разве что драконий камень или штормовой предел смогут противостоять этой артиллерии. Я обещал тебе, что буду на твоей стороне в войне», — сказал Джон. Он встал и начал ходить по комнате. «Мне понадобится помощь Миккина, Лювина и других. Мне понадобятся рабочие, чтобы принести материалы и воспользоваться кузницей. Но я начну создавать это оружие или, по крайней мере, его части, чтобы мы могли собрать машины, когда отправимся в атаку. Ты думаешь, дело дойдет до войны?» — насторожился Роб. «Надеюсь, что нет. Я молюсь, чтобы отец, король и Ланнистеры поняли, к чему может привести насилие. Но разве здравый смысл когда-либо возобладал на железном троне? Там прольется кровь, брат, и мы должны быть уверены, что это будет кровь наших врагов, а не наша. Я пока не буду созывать наших знаменосцев, но предупрежу ближайших союзников. Миткин будет ковать новое оружие и чинить доспехи. Наши люди должны тренироваться и готовиться. Я скажу лордам, чтобы они сделали запасы на зиму, а Белая Гавань пусть закупит как можно больше зерна», — сказал Роб. «Лучшая защита — это нападение. Я позабочусь о том, чтобы наши границы были надежно защищены, и чтобы Винтерфелл никогда не пал», — добавил Джон. Эти уроки он усвоил во время игры в Кайвассу. Винтерфеллу ничто не угрожает с тех пор, как Реймунд Рыжебородый стал королем за стеной. Но если мы отправимся на юг, здесь останутся только Бран и Рикон, пока не вернутся матушка и наши сестры. Тебе нужно оттачивать свои боевые навыки. 4 года, проведенные за книгами, и отсутствие поединков сделали тебя слабее, сказал Роб. А тебе стоит взглянуть на историю, на кампании восстания Роберта и Блэкфейра. Есть много того, что ты можешь изучить и подготовиться. Сражения будут вестись в замках и городах речных земель, как и многие войны до этого. Я покажу тебе, как лучше всего использовать эти осадные машины, сказал Сноу. Я молюсь богам, чтобы нам не пришлось этого делать. Мы будем сражаться вместе, пообещал Роб, сжимая руку Джона в своей. Я клянусь в этом как Старк. Зима близко, торжественно произнесли два брата. Глава 3. Знаменосцы. Роб Старк восседал на троне своего отца, облаченный в меха и кожу. На нем был прекрасный белый бархатный плащ с брошью в форме лютоволка над сердцем. Этот плащ лорд Старк надевал, когда призывал знамена для подавления восстания Грейджея. Джон считал вполне уместным, что его брат сделал то же самое, чтобы принять своих знаменосцев. Слева от Робба сидела серьезная леди Кейтилин, стараясь не привлекать к себе внимания и давая Роббу советы и наставления. Бран Старк занял почетное место по правую руку от брата в инвалидном кресле, которое смастерил Джон. Многие лорды сурово поглядывали на мальчика, задаваясь вопросом, по какому праву калека должен быть выше них. Серый ветер сидел у ног Робба, больше любой собаки, с холодными желтыми глазами и оскаленными зубами. Джон Сноу стоял на боковой линии. Его место давало ему возможность рассмотреть знаменосцев, когда они проходили мимо, а также удобный наблюдательный пункт, чтобы видеть их лица, пока они сидели. Он писал что-то на клочке пергамента рядом с нарисованной от руки схемой расположения домов. Самые большие дома на севере, Болтоны, Карстерки, Мандерли и Амберы, сидели за столами ближе всех к Роббу. Джон хотел посмотреть, как лорды решат расположиться, и почерпнуть какие-либо сведения из этого расположения. Когда Кейтилин Старк вернулась из речных земель, ее отношение к Джону стало еще более холодным, чем раньше. Она резко высказывалась о том, как он сбежал от своих обязанностей перед цитаделью. Джон не стал возражать, когда Кейтилин сказала, что его долг перед Старками и Роббом важнее любых обещаний, данных Конклаву. Также он не стал комментировать ее ошибку, когда она поймала и отпустила Тириона Ланнистера. Было безумием определять вину или невиновность человека на основе поединка. Разве Джейми Ланнистер или Баристан Смелый были самыми добродетельными людьми в 7 королевствах? Следующие 2 недели Кейтилин избегала Джона и не разговаривала с ним за едой. Однако ее истинно рожденные сыновья очень любили своего сводного брата. Даже Кейтилин неохотно признала, что Джон хорошо заботится о Бране. Он соорудил для него ручной арбалет, колокольчик над кроватью и пандусы с канавками по всему Винтерфиллу, чтобы инвалидная коляска могла добраться до внутреннего двора и большого зала. Когда появился мейджор Сервин, Роббу захотелось, чтобы Джон сидел рядом с ним. При этом в Кейтилин снова проснулись страхи и подозрения. Она резко сказала, что лорд Старк никогда бы не позволил бастарду сидеть за высоким столом. В другое время ее холодное презрение беспокоило бы Джона сильнее. Но за 4 года, проведенных в цитадели и староместе, он повзрослел и обрел уверенность в своих талантах и способностях. Он знал свое истинное место в жизни, быть рядом с братом. Жестом он дал понять Роббу, что эта битва не стоит того, чтобы за нее сражаться, и сел рядом с Риконом вместе с мистером Лювином и сиром Родриком Касселем. Это было лучшее место, которое он занимал за долгие годы жизни в Винтерфилле. «Что ты пишешь, Джон?» – поинтересовался Рикон. «Просто делаю кое-какие заметки о наших союзниках», — ответил ему сводный брат. «Ты знаешь все дома севера?» «Конечно, знаю», — мальчик гордо улыбнулся, а остальные слуги дома Старк одобрительно улыбнулись. «Бело-зеленая русалка — это дом Мандерли. Освежеванный человек — это дом Болтон. Ревущий гигант со сломанными цепями — это дом Амбер, а черный медведь — это дом Мормонт». Джон усмехнулся и взъерошил волосы младшего брата. «Отлично. А теперь скажи мне, каких гербов здесь не хватает?» Мальчик встал на стул и внимательно осмотрел зал. «Здесь так много знамен, Джон. Черный львоящер из Домарит отсутствует. Озерные жители не хотят покидать дозор в Сероводье и планируют встретиться с нами у перешейка. К нам присоединятся несколько горных кланов, в основном потому, что путешествовать оттуда трудно, но они тоже будут с нами. Три сосновые шишки из дома Лидли, шесть зеленых соцветий чертополоха из дома Норри еще не прибыли. Но большинство северян откликнулось на призыв», — сказал Рикон. «Да, знаменосцы верны Старкам из Винтерфилла», — подтвердил Родрик Кассель. Улыбка Джона Сноу не коснулась глаз. Он не был до конца уверен, что это правда. После пира Джон и Роб уединились в солярии своего отца с флягой летнего вина и кувшином холодной воды. Серый ветер и призрак охраняли коридор, а их собратья наблюдали за спальнями младших мальчиков Старков. «Ты хорошо держался, Роб», — сказал Джон, наполняя две чашки водой. «Это скорее заслуга серого ветра, чем моя». Он съел два пальца большого Джона Амбера, и только после этого отступил, — вздохнул Роб. «Он проверял тебя. Все лорды будут проверять тебя», — предупредил Джон. «Мне жаль, что ты не будешь рядом со мной, по правую руку. Я хотел, чтобы ты был рядом со мной. Не стоит беспокоиться. Я предпочту наблюдать со стороны, чтобы лучше видеть людей». Вот, и Джон протянул брату пергамент с именами и заметками. «Что это?» — спросил Роб. «Список домов, и сколько припасов и лошадей они купили, сколько людей привели. Ты должен отследить их количество, чтобы увидеть, как они действительно ответили на призыв и как хорошо они будут сражаться в грядущих битвах», — ответил Джон. «Думаешь, они прислали не всех воинов, или они не станут выполнять мои приказы в бою? Я знаю, что Амбер и Карстерки говорят, что я всего лишь зеленый мальчишка.